Глава 3. Май, 505 год от Великого потопа. Флейт Бат. Березин и Белов. Флейт Бат двигался на запад. Шли 15-е сутки плавания. Постепенно, за время плавания, сформировалась команда, у которой стало получаться управлять парусами. Конечно, благодаря Сергею Березину. На счастье людей из прошлого, он неплохо разбирался в парусных судах и даже имел опыт практики. Что касается ориентира в океане, то Сергей был штурманом, и на корабле остались карты, по которым можно было проложить маршрут. В начале путешествия были трудности от отсутствия опытных людей. Сергею пришлось заняться обучением команды, а по вечерам в каюте капитана он учил Степана премудростям штурмана. Сказать, что у самого Сергея получалось легко постигать знания, просто нельзя. В прошлой жизни таких кораблей ему видеть не доводилось, но он знал основной принцип управления парусниками. Степан старался выделять больше времени для изучения карт. Вскоре он смог представить, как выглядит бывшая территория России. Самым крупным куском земли, судя по карте, был остров Уральский. Первые 2 дня плавания вообще двигались как черепаха, используя из парусов только стаксель. Чтобы вновь прибывшие пираты не смогли их догнать, Березин взял курс на юго-запад. Так и шли первые сутки. Скорость судна составляла 2 узла, замерить которую удалось древним способом с помощью веревки и узелков. Оказывается, Сергей много знал о флоте вообще и в частности. Позже Сергей сменил курс на западный. Вот и потянулись длинные дни плавания. Скучать не приходилось, на корабле забот хватало и помимо управления парусником. Чтобы сколотить хоть какую-то команду, Степан собрал на палубе соотечественников на 2-е сутки. «Друзья, хочу вам сообщить, что этот корабль мой. Я взял его в бою как трофей. И теперь мне требуется команда». Сергей Березин за это время постарается научить желающих морским премудростям. Отмечу, что нужны добровольцы. Поверьте, такие знания не будут лишними. Так случилось, что в этом мире сплошной океан, а значит, профессия моряка востребована. Я бы даже сказал, что это одна из основных профессий. Кроме моряков, на корабль потребуются штурмовики, точнее, боевая команда. Этих людей я смогу обучить стрельбе из оружия, а также умению штурмовать другие корабли. Остальные останутся просто пассажирами и по прибытии на остров с местными людьми смогут распорядиться своей судьбой, — начал свою речь Белов. — А девушкам можно попасть в команду? Нам это важно, — спросила Анна Смирнова, подруга Феликса Вагина. — Да, я, кстати, тоже бы записалась, если моего Петю возьмут, — добавила Маша Лескова. — А я хочу быть юнгой, — выкрикнул Ваня Громов. — С девушками будем думать позже, но учиться вам никто не запрещает. Что касается юнги, если Оксана Громова отпустит сына, мы его возьмем. Может, сама Оксана пожелает войти в экипаж, например, коком, улыбаясь, ответил Белов. Желающие учиться морскому делу нашлись. За время проживания на островах люди поняли, что обратной дороги нет, и строить иллюзии бессмысленно. Может, не все потом в команду войдут, но иметь такие знания, когда живешь в сплошном океане, явно не лишне. Пушками заинтересовался Анатолий Вязов, мужчина 35 лет. Срочную службу он проходил в артиллерийских войсках, так что кое-какое понятие, с какой стороны стреляет пушка, имел. Несколько дней он плотно осматривал пушки, даже разборку и чистку провел. Выпросив у Степана заряды, опробовал их, а после выдал вердикт. Похожие на пушку Гочкица, но отличия есть, правда, незначительные. Заряд у снарядов слабый. Дымным порохом заряд обеспечивается. А вот что за взрывчатое вещество, сказать пока не могу. Точность попадания можно обеспечить метров на 150. Хотя снаряд летит дальше, метров на 300 или больше, но при качке попасть можно только с хорошей практикой стрельбы. Окрашенные в черный цвет – пристрелочные, но можно использовать как бронебойные. Болванка, возможно, пробьет борт корабля, особенно с близкого расстояния. Но утверждать не стану. Были в арсенале пиратов и крупнокалиберные ружья. Калибр у этих карамультуков был очень впечатляющий, не меньше 20 мм. Метровый ствол, откидной затвор. Патрон тоже впечатлял, около 10 сантиметров. Я о таком читал. Их использовали еще в начале 20 века. Крепостное ружье Гана. Изобрели в 19 веке. Использовали свинцовые пули и стальные со свинцовым наконечником. Мощная штука, вот только отклонение пули большое. При выстреле на километр пуля отклоняется почти на 1.5 метра. Защитный щиток у пушки запросто пробьет. Даже не знаю, для чего пираты такое оружие применяют. Но это точно новодел. Где-то выпускают аборигены такие стволы, сообщил Анатолий, осмотрев ружье. При первой возможности Степан испытал это ружье возмездия. Почему ружье? Да выглядела она как карабин для великанов и весила, кстати, не меньше 20 килограмм. У этого творения местных оружейников была ручка в виде какой-то загогулины, а может это подставка. Возможность стрельнуть из этого ружья появилась, когда они остановились возле небольшого острова и пополнили питьевую воду. Народу на судне много, плюс жара, отчего расход воды был повышенный. Степан пострелял в крупные валуны на 500 метров. При удачном попадании камень разлетался в щебенку, но точность стрельбы желала лучшего. А потом стрелял в дерево примерно на километр. Попасть очень непросто, но случайные результаты поражали. Хотя точность, возможно, нарабатывается с практикой, разброс пули на приличное отклонение. Для себя Белов решил, что стрелять из такой дуры можно на дистанции метров в 300, может 400. Но все равно нужная штучка, и Степан любовно погладил ружье по прикладу. Отдача этого ружья была солидная. Снайпер даже потер плечо от ощущений. Пересчитал патроны. Боезапас в 200 штук. И таких изделий оружейной мысли было аж 2 штуки. Прошло 2 недели плавания. Дошли руки у Степана и до пиратского золота и серебра. Для себя он решил, что как только сориентируется по ценам в местном мире, сразу выдаст всем достойные подъемные. Хотя по законам этого мира все трофеи считались собственностью Степана. Все отдавать? Даже не думал. Зачем совершать глупости, о которых можно пожалеть? Тем более все это время ему выедал мозг Сергей Березин, склоняя к постройке нового клипера или фрегата. Степан сначала отвечал «подумаем», а вот уже который день склонялся к той же мысли. Он раздумывал, чем же будет заниматься в местном мире. Гражданская жизнь его не привлекала. Степан и в прошлом мире пошел на армейский контракт именно поэтому. Продолжить заниматься охотой? Участков суши, по всей видимости, мало. Правда, есть животные в океане. Китобоем стать? Пожалуй, нет. А вот капером, уничтожая пиратские шайки, другое дело. Если есть пираты в этом мире, значит точно есть каперы, которые гоняются за пиратами. Вот и вникал он вместе с шкипером в планы будущей постройки корабля. Судя по рассказам Березина, клипер – скоростной кораблик, как и фрегат «Мир» из времени Сергея и Степана. Эти суда опережают другие парусники по скорости раз в 5. Хотя и в 3 раза будет круто. Так и текли дни плавания то в учебе, то в планах на будущее. Постепенно Сергей разобрался в парусном такелаже, а главное – как управлять в море кораблем. И не только разобрался, но и постепенно получал результаты обучения будущих матросов. Теперь они использовали почти все парусное снаряжение, а следовательно флейт двигался со скоростью до 10 узлов при хорошем ветре. И ветер был уже несколько дней попутный, не приходилось менять галсы, так что шли по прямой. Ученики морскому делу вели себя по-разному. Большинство, конечно, старались, но вот девушки, особенно Маша Лескова и Аня Смирнова, действительно преодолевали трудности. Если требовалось, тянули канаты, хотя Сергей видел и повязки на руках от мозолей, и как они к вечеру валились с ног. При этом эти настырные девицы запоминали все с первого раза. Со второй недели он стал привлекать девушек к обязанностям рулевого. Не сказать, что именно девчонок Сергей хотел видеть на корабле, но их целеустремленность ему нравилась. Ко всему прочему, Смирнова дайвер, а значит в экипаже будут свои водолазы. Научить Лескову дайвингу – небольшая проблема. В рубку забежал Юнга, точнее будущий Юнга, Ваня Громов. «Господин шкипер, капитан ждет вас в своей каюте», – отрапортовал он, вытянувшись по стойке смирно. «Хорошо, я скоро буду», – улыбаясь, ответил Сергей. Нравился ему этот мальчишка. Березин вышел из рубки, оставив у штурвала Анну Смирнову. Дал ей указ держать курс по компасу, который был вмонтирован перед штурвалом. На флейте действительно была рубка, это было одно из отличий более древних парусников. Вот только окна здесь были не стеклянные, а просто оконные проемы, которые на время шторма закрывались ставнями. Был здесь и стол с картами, где шкипер мог рассчитывать курс корабля. Через пару минут Сергей вошел в каюту капитана. Степан сидел за большим деревянным столом, на котором лежали несколько карт и три деревянных сундучка. «Смотри, что я здесь нашел», — сообщил Степан, указывая на сундучки. Сергей поочередно осмотрел содержимое в деревянных сундучках. «Приборы, хоть и древние, в моем понимании. Секстант, морской хронометр, лаглинь и лотлинь. Полезная находка. Теперь мы сможем определить местонахождение корабля и точнее проложить курс. Скорость, скорее, измерим не особо точно, но близко к факту. А вот лотлинь пригодится измерять глубину, что позволит избежать отмелей, а заодно и проставить глубины на картах. Прямо сейчас и займусь этим, заодно и девочек привлеку. Аня и Маша быстрее мужиков осваивают науку морехода», — сообщил Березин Степану. «Ты, Серега, действительно хочешь оставить девушек в команде?» «Не в команде, а в экипаже. Привыкай к морским терминам. Насчет девочек решать, конечно, тебе, ты капитан, но Аня – дайвер, так что по-любому пригодится. Что касается Маши, она умна и хорошо схватывает морскую науку. Курс на картах хорошо видит. А еще хочу предложить тебе на должность судового врача мою дочь, Любу. Хирургическая практика у нее была, ну а остальное придет с опытом». «Я не возражаю. Только ты должен понимать, в дальнейшем у нас будут длительные походы, а в связи с этим мужчины могут иметь виды на девушек. Нужна будет отдельная каюта, чисто для женщин. А то, знаешь ли, уже сейчас при таком скоплении народа в общем кубрике раздаются стоны и вздохи. Я тут ночную вахту стоял, послушал». «Согласен, что трудности будут. Но, Степан, это наши люди, и они наверняка надежны. Ну или могут стать такими. Как-никак, мы из одного времени». «Ладно. Я подумаю, когда прибудем на Краснояр. Сейчас определи точнее наш курс». Сергей кивнул и вышел из каюты, забрав с собой сундучки. Через час он задал новый курс, так как они значительно отклонились от нужного направления. Май, 505 год от Великого потопа. Остров Краснояр. Мила Рябова. Людмила уже неделю с Никифором Федоровичем занималась составлением карты Краснояра. Причем, по просьбе профессора, староста задействовал рыбаков, они промеряли прибрежные глубины. Резусов хотел указать на карте и эти данные. Людмила вникала в секреты новой профессии, это ей нравилось. А профессор даже разок похвалил ее за упорство и усвоение материала. Днем она прорисовывала эскизы, а по вечерам все это переносила на большой лист плотной бумаги. Будущая карта острова будет называться «Километровка». Так ее обозвал профессор. С таким масштабом она получится достаточно подробной. Мила отвлеклась от эскизов, которые она рисовала, сидя на траве. Ей вспомнился разговор со старостой Антоном. Прошла неделя, а помощь на кораблях за соотечественниками Людмилы так и не послали. «Поймите, Людмила, сейчас нет боевого корабля, чтобы послать за вашими друзьями. Тем более в том краю было совершено нападение на торговый караван. От пиратов отбились, конечно, но два судна погибли. Сейчас сделано сообщение для охотников и даже назначена награда. Брат Михаил связался с Уральским островом, но пока желающих каперов нет, а точнее нет свободных капитанов. Поверьте, я очень сожалею, что пока не могу вам помочь», — успокаивал староста Милу. «Ага, как же, сожалеет он». Мила ничего не сказала старости, но переживать не перестала. Она поговорила с Иваном Корневым, и тот пообещал, что с ближайшим караваном он поедет на Уральский, там попросит помощи у руководства острова. Вроде у них есть даже военные. «Милочка, занесите эти данные в свой эскиз. А теперь пойдемте со мной, будем определять координаты и высоты у этого холма», — отвлек от мрачных мыслей голос профессора. Людмила поднялась и пошла навстречу Резусову. С ними работал местный юноша, он был извозчиком и помощником. В первый день юноша представился Димой Авериным. В свои 15 лет юноша выглядел достаточно крепким и рослым. Если бы он не назвал свой возраст, то Мила приняла бы его за молодого мужчину. Она явно нравилась Диме. Время от времени Мила ловила на себе его взгляд. Когда их глаза встречались, юноша краснел. Честно сказать, ей нравилось такое его внимание и то, что он смущается. А кому из женщин не нравится, когда ими восхищаются? Одета она была в галифе и полусапожки на шнуровке, сверху – голубая блузка. Одежда лежала на ее фигуре идеально, подчеркивая формы женского тела. Мила улыбнулась. Хороший парень. Все, что она просит, делает почти мгновенно. Но снился ей Степан, а потому у парня нет шансов, да и молод он для Милы. Новость о том, что на острове работают картографы, видимо, облетела весь остров. Жители Краснояра в большинстве оказались приветливыми и гостеприимными. Сегодня к Миле перед обедом подъезжал мужчина средних лет. Назвался Леонидом Степановым. Леонид из клана местных виноделов и виноградарей. Леонид сказал, что глава клана приглашает Резусова и Рябову на обед во все дни, пока они будут работать на участках, которые принадлежат клану. Виноградников на этих участках много. Мила взглянула на ровные ряды виноградных лоз, растущих в половине километра от нее, вдохнула полной грудью, наслаждаясь свежестью воздуха. Она вспомнила, что такое в прошлой жизни встречалось не так часто. Подошли Никифор Федорович и Дима. «Нам осталось померить расстояние до жилых домов, а там проведем замеры поместий. На карте укажем все жилые зоны. Готовьтесь рисовать, Мила», – сообщил профессор. «Там пообедаем у Степановых. Они утром барашка зарезали. Вас ждут в гости», – добавил Дима. После 12 Дмитрий отвез Людмилу и Никифора Федоровича в имение рода Степановых. Гостей встретили вполне радушно. Пригласили в беседку, и молодая женщина принесла виноградный сок, разбавленный водой. Напиток был прохладный. Картографы с удовольствием утоляли жажду. Здесь же присутствовал хозяин имения Леонид. Пока накрывали на стол, завязалась беседа. Леонид рассказывал об острове и жителях, объяснял правила жизни в общине. «Мы находимся на фронтире, но, думаю, через год или два будем считаться совсем не окраиной. Люди постепенно заселяют острова. Правда, пираты набег совершали год назад, тогда мы здорово потрепали их. Пленных взяли больше 200 человек, сейчас они на каторге». «А куда увозят на каторгу?» – спросил Резусов. «Есть остров, возможно, даже больше нашего, называется Чадан. Там заповедник, большое количество различных животных. Кроме травоядных, есть тигры и леопарды. Заповедник контролирует орден. А каторжане там строят стены и заборы, отделяют хищников от других животных. Рядом есть мелкие острова, где добывают каменный уголь. Об этом поподробнее может рассказать брат Михаил. Насколько я знаю, у острова тоже нет подробной карты. Так что не удивлюсь, если вам предложат такую работу». «А далеко этот заповедник?» – этот вопрос задала Людмила. «Примерно неделя на юг от нас, может меньше. Сам я там не бывал». В беседку зашел молодой мужчина, по всей видимости, сын. Статью от отца он не отставал. Мила заметила, что парень украдкой посматривает на нее. Он спросил отца об отгрузке вина, сообщив, что пришел торговый корабль. Леонид кивнул головой, разрешая. Парень потоптался и вышел. Хотя Мила видела, что ему очень хотелось остаться. «Женить его хочу. А он ваших увидел, просит меня, чтобы сватал приезжих. Скажите, Мила, вы замужем?» Леонид задал вопрос совсем неожиданно. «Нет, но, понимаете, у меня есть вроде жених», — смущенно ответила молодая женщина, втайне надеясь, что станет женой Степана. «Жаль. Это мой третий сын, Семен. Женится первый раз. Его жена будет старше в его семье, а это много значит. Будем дом ему строить на юго-западном участке. Чуть южнее есть маленький остров, там у нас яблоневый сад. Мы ведь еще и сидр изготавливаем. Такой товар хорошо покупают». «У нас есть молодые красивые девушки. Посмотрите среди приезжих», — поспешила напомнить Мила. «Да-да, съезжу, посмотрю». «Леонид, вы хотели рассказать, как ваш род попал на этот остров?» — сменил тему профессор. «Да, пожалуй. Наши предки приехали сюда примерно 200 лет назад. Остров обнаружил один капитан и рассказал на уральском. Наш род с острова Уральский. Вот и поехали люди. Почва здесь благодатная, строевой лес есть. Хотя мы высаживаем сами молодой лес в тех местах, где участки не используются под посевы. Так и образовалась община. У нас ведь даже замки на двери не вешают, никто не ворует. Все друг друга знают. Мужчины входят в ополчение и несут службу в определенные дни. Комендант строго за этим следит. Налоги платим только в казну общины, а если что-нибудь надо с Уральского, то казна и закупает. Правда, это касается общественных вопросов. Я слышал, что ваши, многие уже дали согласие остаться здесь. Пока профессор беседовал с Леонидом, Мила задумалась. То, что произошло с ними, было немыслимым и абсолютно фантастичным. Но, тем не менее, реальность была перед ней. Оставалось только одно – устраиваться в этом мире. Насколько она поняла, у женщин с замужеством проблем нет. А еще будущему жениху надо очень постараться, чтобы убедить невесту. А есть острова, где женщин попросту не хватает всем желающим. Она помнила, что Рыбин говорил о многоженстве. «Леонид, я слышала, что у верующих не запрещено многоженство», – улыбаясь, спросила Мила. «Как бы вам понятнее объяснить?» Закон о нескольких женах для мужчин приняли давно, когда люди были на грани вымирания. Сейчас ситуация выправляется. Есть небольшое «но». Чтобы взять следующую жену после трех, нужно получить разрешение ордена. Причина проста. Первые жены не должны пострадать от прихода нового члена рода, как правило, молодой девушки или женщины. Муж должен быть способен содержать всю семью без ущемления интересов первых жен. Вот у меня две супруги. Первый раз меня оженили в 20 лет. Жене Агафье было тогда 17. Второй раз я женился через 25 лет. Второй жене Алене тогда 18 стукнуло. Уже 10 лет живем, жены душа в душу, но Агафья старшая, так что ее по семейным делам все слушаются. «А я слышала, что муж может и побить жену», – задала каверзный вопрос Мила, а Леонид засмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Ну, вам уж наговорили страстей! Все от жены зависит. Если не сварливая, хозяйство отслеживает, все у нее в порядке, дети беспризорниками не растут, кто же будет руки распускать? Да и община не позволит. Могут мужа и плетни наказать, если виноват. Нет, страсти-мордасти у нас не приветствуют. Все по закону Божьему делается, а иначе и в общину не примут. Хотя есть такие жены, что сама отходит мужа дрыном». И Леонид покосился на жену Агафью, которая проходила мимо беседки. Гости заметили этот взгляд и отвернулись, чтобы хозяин не видел улыбок. Вскоре гостей пригласили за стол, который находился на открытой веранде возле дома. На столе стояли овощные и рыбные салаты, жаркое из баранины и фрукты. Пили молодое красное вино, а после обеда больше часа их развлекали разговорами. Хозяин поместья заявил, что в жару работать вредно, что-то вроде испанской фиесты во времени Милы и профессора. Мила и профессор приступили к работе только через 2 часа, когда жара начала спадать. Май-июнь, 505 год от Великого потопа. Степан Белов и экипаж флейта. Степан поднялся из трюма и увидел, что команда спускает паруса. Флейт сразу заметно потерял скорость. Он направился в рубку, где находился шкипер. На море стояла прекрасная погода. Ветер дул с востока. На небе нет ни единого облачка. «Сергей, что случилось? Зачем останавливаешься?» «Тут такое дело, капитан. Я определил наше расположение. На картах, которые есть, здесь белые пятна. Видимо, мы сильно на юг отдалились. Сейчас поставлю ребят на промер глубины. Не хватало нам на мель или на риф налететь. По курсу подозрительные буруны». «Серега, ты тогда прямо на карте глубины проставь и рифы, если есть. Как двигаться будем?» «На моторе пойдем, не спеша. А паруса свернем. На картах обязательно отметки поставлю, даже не сомневайся». Степан вышел из рубки и посмотрел наверх фок-мачты. Там, в вороньем гнезде, сидел матрос, который выполнял роль наблюдателя, осматривая горизонт. Для этого ему дали бинокль, который достался от летчиков. Была в рубке и подзорная труба, но ее дальность была похуже приборов из прошлого. Ею пользовались рулевые или шкипер, хотя у зрительной трубы кратность невысокая. Свой бинокль с дальномером Березин отдал Степану. Пока судно двигалось медленно, нашлись желающие порыбачить. «На ужин, возможно, будет свежая уха», – подумал Белов. Степан вернулся в рубку и стал разглядывать карту. А вскоре сообщили, что они попали в гряду скальных островов. Сергей тут же дал команду мотористу снизить ход судна. Опасность наткнуться на рифы возросла. В оптику было видно, что на скалах расположились птицы. Чайки и альбатросы уже летали над кораблем. Сколько и каких птиц определять не получалось. Жаль, что рядом нет профессора Резусова. Незнание маршрутов и мест завело команду флейта в щекотливое положение. Глубины возле скальных островов были приличные, но рифы могли запросто оборвать путешествие корабля. Вот по этой причине и не торопился Сергей, промеряя и осматривая каждый пройденный метр. Он уже не сомневался, что они забрели в цепь горных скал, которые скрыты водой. Может, именно поэтому на карте это место оставалось белым пятном, но и предупреждающих пометок не оставлено. На прохождение скальных островов в западном направлении ушло 5 часов. Двигались только используя двигатель, спустив все паруса. Страху натерпелись только Степан с Сергеем, ибо всю информацию они удержали в тайне от остальных пассажиров. Для всего остального экипажа корабля это выглядело так, ну, изучают капитан и шкипер непонятно что. Кому какое дело до этого? Зато в этих местах была прекрасная рыбалка. Ловили тунца и морского окуня. Такая рыба нравилась всем, так что вокруг рыбаков собралось много любопытных, которые наблюдали за рыбаками. Еще через час обнаружили неплохую бухту, в которой и встали на ночевку. «Зато здесь гарантировано, что никакие пираты нам не угрожают», – мрачно пошутил Сергей, на что Степан только хмыкнул. «Пока совсем не стемнело, смотаемся на шлюпке на скалы. Там есть подход. Попробуем осмотреть остров или острова», – заявил он Сергею. «А пока определю координаты и занесем их на карты. Кстати, весь проход тоже обозначаем на карте». И Сергей вышел с секстантом из рубки. Степан переправился на шлюпке на ближайший островок и до темноты успел осмотреть вид окрестностей. Это была вполне приличная территория из камней, по количеству цепь скальных островков. Леса не наблюдалось, а вот травяной покров был... Мелкий кустарник и даже блестел небольшой ручей в 500 метрах от береговой линии. Для себя Белов решил, что заночуют здесь, а утром добавят запасы воды. Заодно люди смогут размять ноги на твердой земле. Много народу страдало от морской болезни. Утром Березин, опасаясь рифов, принял решение прокладывать фарватер шлюпкой. Усадили четверых на весла и одного на руль шлюпки. А два человека, расположившись в носовой части, прихватили лотлинь и стали промерять глубины. Таким образом решался вопрос с проводкой корабля по опасному участку. Степан организовал с рассветом пополнение запаса воды. Вскоре флейт отчалил и стал постепенно двигаться за шлюпкой. Хоть и обошлось такое занятие огромным количеством нервных клеток, тем не менее к вечеру флейт вышел на чистую воду. Шкипер Березин рассчитал новый курс, и флейт Бат взял курс на северо-запад. На карте отметил место скальных островов как опасное. Через 2 часа Сергей подошел к Степану, который стоял, облокотившись на планшир по левому борту. «Капитан, посмотри на север. Тучи там собираются. Мне такое не нравится», – сообщил шкипер, а взгляд его выражал тревогу. «Из всех нас ты, Сергей, самый опытный мореход. Говори, что предлагаешь?» «Думаю повернуть на запад. Попробуем обойти шторм. Надеюсь, буря нас не догонит». «Действуй, только парусов добавим, скорость надо увеличить». Сказано, сделано. Замер скорости показал, что флейт движется не менее 10 узлов. Зону шторма удалось обойти. Для страховки Сергей продолжал направлять флейт на запад до полуночи, но с наступлением темноты часть парусов убрали. Скорость упала до 3 узлов, так и двигались до утра. На второй день вновь увеличили скорость. Потом на 3-й и на 4-й. Утром 5-го дня смотрящий в вороньем гнезде закричал в рупор желанное слово для всех моряков: «Земля!» Через час можно было рассмотреть в бинокль достаточно крупный остров, а возможно и материк. В этом предстояло убедиться через некоторое время. Степан склонился над картами, которые достались от пиратов. Не найдя нужной информации, взял навигационные приборы и вышел на палубу для определения местоположения корабля. Капитан с помощью шкипера постигал науку штурмана. Вскоре он вернулся в рубку. «Что скажешь, капитан?» – спросил Сергей. «На пиратских картах этого острова нет. Совсем ничего нет. Видимо, они сюда не заходили. Так что, Сергей, приблизимся к острову и попробуем обойти. Нужно понять, какая его величина. Было бы неплохо промерить длину и ширину острова». Шкипер кивнул головой, принимая распоряжение капитана. За это время на флейте уже сложилась субординация и выстраивалась дисциплина. Удалось определить усредненные координаты острова – 54 градуса северной широты и 90 градусов восточной долготы. Остров продолговатый, слегка изогнут с западной стороны. С восточной стороны хорошая гавань, защищенная небольшим островком от ветров с востока. «Сергей, у тебя в ноуте есть карты?» – спросил Степан. «Конечно есть, сейчас принесу», – ответил шкипер. Когда Березин принес ноутбук и открыл файл с картами, посмотрели, что находится на этом месте в той далекой России, из которой их перенесла непонятная сила. «Почти город Абакан. Может, чуть в стороне на юго-запад», – задумчиво произнес Степан. «Будем остров проверять. Кстати, нам сейчас на север. Как раз на Краснояр выйдем. За неделю доберемся», – констатировал Сергей. На исследование острова потратили 5 дней. Протяженность острова с юга на север – 25 километров. В самой широкой части – 8 километров. На пиратской карте обозначили как остров Абакан. На острове достаточно густой лес. Растут дубы, хвойные деревья и плодовые. Жилья людей не встретили, значит, остров необитаем. Водятся кабаны, олени и птицы. Что за птицы, определить не получилось. Особенно подробно островом интересовался бывший депутат Матвей Брагин. Он послушал рассказы людей о рыбаках и о том, как устроен современный мир. Ему явно хотелось создать свое княжество, что Брагин совершенно не скрывал. Со стороны было заметно, что он явно входил в образ хозяина жизни. Люди отдохнули на твердой земле, заменили запас воды на свежую из родника, поохотились, пришлось потратить патроны, пристрелив 3 оленя, чтобы жареного мяса хватило на всех. На 6-й день взяли курс на север, к острову Краснояр, который был отмечен на пиратской карте. До места добирались неделю. Попутный ветер, да и люди уже не выглядели глупыми новичками в мореходной профессии. На 8-й день на горизонте показалась земля. По всей видимости, это и был остров Краснояр.